но пальцы в тот же момент разжались. Харитон чуть не сломал ему руку. Вся компания очутилась на улице. Однако, хоть и взволнованные, хоть и перебивая друг друга, но все говорили пониженными голосами, не желая, видно, привлекать внимание соседей. Откуда-то вынырнул Костик. Он видел, как бычок налетел на меня и, справедливо решив, что меня обижают, стал во все горло призывать на помощь. Всю компанию как ветром сдуло. Остались только перепуганные соседи. Среди них я увидела жену Иннокентия, Ларису. Восхищенный Костик вопил, как сумасшедший. Я вела себя не лучше. То давилась от смеха, то звала милицию. Вскоре появились два дежурных милиционера на мотоцикле. Осведомились у меня, что именно произошло. Я сразу успокоилась, Костик тоже. «Злоумышленники бежали», — констатировала я. «Какие злоумышленники?» «Не знаю, я только сегодня прибыла на Камчатку». «Что они совершили?» «Распивали водку». «Только хотели распить», — укоризненно поправила меня Лена, вылезая из-за чьей-то спины. Пока милиционеры обдумывали ситуацию, Костик забежал в дом и выбросил в окно все бутылки. Вся мостовая перед домом сразу провоняла водкой. Какой-то мужчина горестно вздохнул. «Сколько добра пропало!» А женщина мстительно воскликнула, что всегда бы так. Когда милиционеры уехали, Лена позвала меня домой. «Сегодня можно пораньше лечь спать», сказала она не очень довольным тоном. «А то ни мне, ни братишке покоя нет». Мы не успели постелить постели, как вернулась Меэль. Нина так и не явилась, обидевшись. Не то заночевала в другом месте, не то до утра успокаивала расстроившегося корабельного механика. Уже лежа в постелях, мы вдруг начали смеяться и смеялись до колик в боку. Все это было, конечно, глупо и несерьезно, и не так следовало бы начинать новую жизнь, которой я готовилась столь долго и терпеливо. Но что бы вы сделали на моем месте? Сели бы пить водку? Когда я пришла на работу в доки, в рабочем комбинезоне и берете, захваченными на всякий случай из Москвы, у меня уже была некоторая известность. На меня даже бегали смотреть из других цехов. Оказывается, Камчатка преподнесла мне в день приезда отнюдь не лучших своих представителей. Самым худшим, даже опасным из этих троих молодцов был Валера Бычок. Костик да и Лена боялись, что он мне еще отомстит. Но у парней хватило юмора. По словам Харитона, они тоже потом хохотали по поводу неудавшейся пирушки. Как ни странно, кто не простил мне случившееся, так это Нина Ермакова. Она не здоровалась со мной и, чтоб по возможности не встречаться, ушла на другую квартиру к совершеннолетним. Парни же, наоборот, попытались оправдаться. Шурыга и Бычков подошли ко мне на улице, когда я возвращалась с работы, и стали объяснять, что они не какие-нибудь алкаши, что в море-то они никогда не пьют, и что они вовсе не собирались спаивать девчонок, а хотели только угостить от всей души на свои кровные заработанные деньги. И если на берегу не пить, то чем это я посоветую им заняться? Это все в основном говорил Шурыга. Бычков поддакивал, и вопрос задал Шурыга. «Думайте над смыслом жизни», — шутя ответила я. «Это насчет того, чтоб вкалывать?» — переспросил Бычков. «Так мы и вкалываем в море. А если свободная неделька другая, как же тогда? Читайте стихи». «Ты что, смеешься над нами?» — начал было сердиться Шурыга. «Честное слово, нет. Хотите, я вам прочту одно стихотворение?» Моряки переглянулись. «Прямо на улице? Может, зайдем в океан? Там и поедим заодно?» Когда читают стихи, нельзя есть. Отойдем сюда».